Глава 7. Утро у Никиты началось с задницы. В прямом смысле, с красивой такой, аппетитной, торчащей кверху. Он, разминая плечи, вышел во двор, собираясь подтянуться на перекладине, которую использовал вместо турника. Он заказал уличный небольшой тренажер. Его должны доставить только к вечеру. Надоело искать варианты, где позаниматься. Опа Алевтины заставила его остановиться. Она прикалывается с утра. Не попа, конечно, а это неугомонная блондиночка. Нормально так, да? Выйти в огород в труселях. И после этого я не такая, я жду трамвая. Никита остановился. Если показывают, что же не посмотреть? Особенно на такую красоту. Ножки у Али тоже зачетные. Их он оценил еще вчера, когда они находились на его плечах. Правда, немного не в той позе, в которой надлежала. Она полола грядки. Нет, ранний труд всегда похвален, кто же спорит. Но не в таком виде. Никита присмотрелся. Не может же она в самом деле выйти в труселях. Это же перебор, учитывая, что забора между участками нет. Откровенная провокация. А то, что на ней надето, не откровенная провокация? Или это шорты такие, что полупопе наружу вываливаются? Никита мотнул головой. Дождется соседка. Ей-богу. Подойдет и ввалит по первое число, а потом уже будут разбираться. Качнув головой, он уже собрался выходить, когда увидел, как непутевая соседка распрямляется. Точно, шорты и майка на тонких лямках. Идеальнее для прополки грядок не придумаешь же, черт побери. Внутри Никиты зазвенела тонкая струна. По крови прокатился огонь. Собственная эрекция уже нисколько не смущала. Напротив, похоть хлестнула с такой силой, что кровь закипела. В висках запульсировала. Он даже сделал шаг вперед. Точно на самом деле собрался нарушить территориальные границы, подойти сзади, нагнуть Алю, сдернуть шорты и ворваться в мокрое лоно. Вовремя тормознул. Аля, несмотря на разделяющее их расстояние, тоже повела плечами, едва ли не отзеркалив его движение. Замерла и потом обернулась, явно почувствовав его пылающий взгляд на себе. Интересно. Их молчание длилось всего несколько секунд, как и вчера, когда они, как оба остолопа, застыли друг против друга. Единственным отличием от вчерашнего дня было лишь то, что сегодня на них имелась одежда. Кое-какая, правда, но имелась. Первым отреагировал Никита, вскинул руку в приветственном жесте. «Привет! Привет!» Аля также приподняла руку, а потом указала на грядки. «Я тут хозяйничаю немного. Вижу». Еще он видел ее ножки. Снова. Голенькие, стройные и очень, очень притягательные. «Но я, пожалуй, все. Солнце скоро будет припекать. Домой пойду», — затараторила Аля, точно разнервничавшись. «Спасибо, что вчера помог с котом». «Да не за что», — лениво отозвался Никита, продолжая за ней наблюдать. «Она в своем уме? Скажите, люди добрые, она, которая никогда в жизни ни перед кем не тушевалась, готовила для сильных мира сего, не могла подобрать слов. Чудеса, честное слово. А как она улепетывала с огорода, сверкая пятками? Нормально, да?» Аля сунула руки под кран и покачала головой. Она поднялась рано, накатала несколько сообщений Ритке, но та не удосужилась ответить в 7 утра. Один из вопросов касался двух полосок. Сделала подруга тест или еще выжидает? Аля давно бы штук 5 перепробовала, чтобы точно удостовериться, хотя утверждают, что обычно хватает одного. Кафе открывалось через 30 минут. Ее ребята уже наверняка там. Может, им позвонить? И что спросить? Про крем? Про сливки? Про вишневый джем? Аля не знала, куда деться. «И это вы называете отдых?» По обнаженной икре мазнули чем-то пушистым и мягким, но Аля сделала вид, что никого не замечает, ибо нефиг. Она не просто объявила бойкот Буславу. Это было накануне его предательского побега. Теперь она его игнорит, не замечает. Его нет и в ближайшие сутки не будет, что бы наглая морда ни делала. Сейчас он прошел рядом, повторил свой маневр. Аля сдаваться не собиралась. Пусть бабуля с ним разбирается. Избаловала да нельзя. Хорошо еще, что вчера выше не забрался. Иначе что, за ним по сучьям надо было лезть? И кто бы полез? Точно не сосед. Как Аля ни старалась, мысли снова скатывались к нему. Ужас ужасный. Тавтология, 100% отражающая суть происходящего. Вчера полночи вертелась, пытаясь адаптироваться к собственным эмоциям. Казалось бы, что такого? Подумаешь, сосед-красавчик, которого видела уже во всей красе. И она, нацеленная избавиться от девственности. Идеальное совпадение, не правда ли? Эта мысль снова и снова приходила в голову, мешая уснуть. А как он лихо ее за попу хватал, когда держал на плечах. И она тоже хороша. Уселась на плечи незнакомому мужику и рада стараться. Аля не могла понять, куда делась легкость восприятия. Она никогда не зацикливалась на мужчинах. У нее всегда первостепенными задачами были тортики. Добавить ли, например, ганаш на молочном шоколаде в Сникерс по классическому рецепту или привнести что-то новое? Обычно Аля сначала шла проверенным путем, причем не единожды, доводя вкус до совершенства, а потом уже что-то прибавляла свое. Что с ней происходило вторые сутки, непонятно. Ладно, ну решила она переспать с первым встречным. Никита подходил под эту категорию? Естественно. Еще как подходил. Во рту Али пересыхало, стоило вспомнить его обнаженное тело. Ночью дело кончилось тем, что она залезла себе в трусики. Но кончить не получилось, отчего Аля встала с утра растерянной и немного злой. Чтобы занять себя чем-то, направилась в огород, полила грядки, увидела, что морковь в сорняках, и приступила к делу. А потом... Потом она почувствовала на себе чужой взгляд. Она впервые такое испытывала. Колкие иголочки, рассыпавшиеся по всей коже, по каждому миллиметру, приятно и остро одновременно. Она сразу поняла, что не одна, поэтому не спешила оборачиваться. Чуйка ее не подвела. Никита за ней наблюдал. Снова полуголый. «Вот скажите, это справедливо? Почему мужчины могут ходить с обнаженным торсом, и это воспринимается как нечто само собой разумеющееся?» Девушка вздохнула. «Грубиян-сосед идеален для первого секса. Красив, силен. Сексуальная энергия от него так и прет. Надо брать». Рита ответила ближе к обеду. «И чего молчим? Босса игнорируем?» «Босс должен вырубить все связи коммуникации и отдыхать, желательно в объятиях красавчика», — фыркнула в ответ подруга. «Начинается». «Что начинается? Ты меня вон как быстро, Мартыненко, сосватала. Еще скажи, что в книжечку записала все, что я говорила». «Проговорила, не помню, а в блокнотике пометку сделала». «Я нечто подобное от тебя и ожидала», — улыбнулась Аля, доставая миндальные лепестки и тыквенные семечки. Следом последовал кукурузный крахмал. Надо же, бабушка приятно удивила Алю. Подготовилась к приезду внучки, иначе и не скажешь. У Антонины Васильевны шкафчики оказались забиты всякого рода полезностями. Многим из того, что любила, и очень уважала Алевтина. «Со мной и Мартыненко уже все ясно. Ты мне скажи, как ты?» «Хм, ясно с ними. Тест сделала?» «Сделала». Аля прямо-таки видела, как Ритка расплывается в счастливой улыбке. «Так, и чего молчим?» «Начальницу не желаем беспокоить». «Рита!» «Что?» «Я реально обижусь». «Ладно, не бузи. Я тебе вечером собиралась звонить, когда разгребусь с заказами на предстоящие дни». Аля мгновенно напряглась. «И много заказов?» Она даже забыла, зачем потянулась. «Нормально. Твоего немедленного возвращения и контроля не требуется. Выдыхай и поздравляй нас». При последней фразе Рита не сдержалась и радостно взвизгнула, чем вызвала у Али улыбку. Она не сомневалась в результате теста. Если уж за что брался Мартыненко, он доводил дело до конца. Хороший у подруги муж, правильный. Савелий оглушен, дезориентирован. Побежал уже покупать кроватку с распашонками. «Не, мы же планировали. Перестали предохраняться, и я сразу забеременела. Это судьба. Никто не спорит». Они еще перебросились парой фраз. Потом Рита потребовала рассказать, как устроилась Аля. «Слушай, ну, у меня тоже сосед», — протянула Аля, нагибаясь и доставая глубокую миску. «Тоже сосед», — повторила за ней Рита, выделяя каждое слово. «Не поверишь, но да». «И ему нет еще 70? «На вид нет», — усмехнулась Аля, сдерживая зарождающийся в груди смех. «Вставная челюсть отсутствует?» «Не проверяла, но на вид отсутствует». «Так-такс, уже картина вырисовывается. Жены соседки не наблюдается?» «Не-а». «Совсем не наблюдается?» «Говорю же, нет». «Чудеса! И каким образом молодой, я же все-таки надеюсь, что он старше 69 годков, холостой мужчина оказался у тебя в соседях?» «Понятия не имею». «А кто там раньше жил?» «Тетя Наташа». «Очень продуктивно и познавательно. Я могу ее фамилию назвать. Она тебе что-то даст, Ритуль?» «Нет». «Еще какие-то подробности будут?» О том, при каких обстоятельствах они познакомились, Аля решила умолчать. Потом расскажет. Когда ей расскажут, как идут дела в ее, черт побери, кафе. «Хм, понятно. Тогда мое резюме таково, подруга. С загадочным молодым соседом обязательно надо попробовать позу 69». Аля закатила глаза и сбросила вызов. «Все им попробовать. Ей бы от девственности избавиться, а не экспериментировать с позами. И не передумать в самый ответственный момент». Аля посмотрела на заставленный ингредиентами стол. «Когда она успела? Вроде же с Ритулькой болтала». Руки сами нашли все, что требовалось. Девушка вздохнула, решительно поджала губы и процедила: «Приступим». Через 2,5 часа Аля снова стояла на крыльце Никиты и жала на звонок. Она сошла с ума, честно-честно. Может, развернуться и сбежать? Зачем ей это надо, а? Она же сама к мужику идет, сама. У нее разве нет ухажеров, тех мужчин, что регулярно оказывают ей знаки внимания? Есть, и прилично, вроде как. Когда ее в последний раз приглашали на кофе или на ужин? Кажется, 3 дня назад или 4. Не помнит она, потому что занята. Постоянно занята. А тут? Что она делает у двери соседа? Пока мысли Али скакали, как вырвавшийся из загона скакун, послышались шаги. «Он идет! Уже!» А она стоит, как прикованная к месту. И уже не уйти, не спрятаться, не слинять. Опоздала. Дверь Никита открыл с сурово сведенными бровями. Одетый. Уже хорошо. «Привет!» — быстро кинулась в бой Алевтина, вспомнив, как, будучи студенткой, развозила свои сладости, преодолевая стеснительность и нерешительность, готовая двигаться только вперед. «Это тебе!» Она не дала Никите и слова сказать, протянула поднос с вкусняшкой. Зато испытала талику удовлетворения, поймав на мужском лице растерянность. «Что это?» «Фермерский пирог с грушами. Очень вкусный. В качестве благодарности за вчерашний вечер, за Буслава и в счет компенсации, что я вчера ушла, не обработав тебе царапины». Она еще настырнее протянула поднос. Никита согнул голову на бок и окинул Алю неспешным взглядом. Пауза, возникшая между ними, завибрировала в воздухе. Начал с лица. Аля вспыхнула, кровь прильнула к щекам. «Пофиг. Пусть думает, что от жары. А губы тогда почему немного защипало? Очень странное ощущение. Такое вроде бы бывает, когда их долго целуют. Или нет?» Аля уже не помнила. Никита спустился взглядом по шее к груди, оценил аккуратный V-образный вырез на платье и снова вверх. «Пирог, говоришь?» — растягивая гласные, проговорил он, сильнее распахивая дверь. «Тогда проходи на чай, соседка».